Она на минуту умолкла, и щеки ее начали медленно заливаться нежным румянцем. «Видите ли», — наконец начала она, — «когда живешь совсем одна в таком заброшенном уголке, поневоле приходится искать себе хобби. Ну, разумеется, есть и вязание, и образцовые дети, и благотворительность, можно и пейзажи рисовать, но у меня одно хобби с давних пор — человеческая натура. Такое разнообразие так невероятно увлекательно, и как-то само собой получается, что когда человек живет в глухой деревушке, где нет никаких развлечений, у него возникает масса возможностей стать настоящим знатоком, если так можно сказать. Начинаешь классифицировать людей, словно они птицы или цветы. Такой-то класс, такой-то род, такой-то вид. Разумеется, порой можно и ошибиться, но со временем ошибаешься все реже. Знаете ли, привыкаешь себя проверять на практике. Например, берешь мелкую загадку. Помните, милая Гризельда так смеялась над историей с полупинтой креветок? Эту мелочь и тайной не назовешь. И тем не менее она абсолютно неразрешима, если не найти верный ключ. Или вот еще случай с подменой микстуры от кашля и с зонтиком жены мясника. Он тут как бы и ни при чем, если не предположить, что бакалейщик и жена аптекаря ведут себя совершенно неподобающим образом. Конечно, так оно и оказалось. Это так увлекательно. Когда поразмыслишь над чем-нибудь, а потом убеждаешься в своей правоте. «А вы всегда оказываетесь правы, мне кажется», — улыбнулся я. «В том-то и дело, что из-за этого становишься чуточку самоуверенной», — созналась мисс Марпл. «Но мне так хотелось проверить, смогу ли я также разгадать настоящую, серьезную тайну. То есть, сумею ли я в ней разобраться?» «Рассуждай логически. Это совершенно тот же процесс. В конце концов, маленькая действующая модель торпеды практически мало отличается от настоящей торпеды». «Вы считаете, что все дело в подобии, а размеры относительны?» — медленно проговорил я. «Должно быть, это так, признаю, это логично, но я не уверен, что теория всегда подтверждается практикой». «Уверяю вас, это одно и то же», — сказала мисс Марпл. «Видите ли, все можно свести к общему знаменателю. Кажется, мы так это называли в школе. Во-первых, деньги, затем привлекательность для людей противоположного пола и, конечно, разные странности. Людей со странностями такое множество, не правда ли? Признаться, когда узнаешь человека получше, непременно углядишь в нем какую-то странность. Нормальные люди иногда такое выкинут, что и не придумаешь, а ненормальные часто ведут себя очень разумно. Понимаете, единственный выход — сравнивать людей с другими, которых вы знаете или знали раньше. Вы бы очень удивились, если бы я вам сказала, что всех людей можно отнести к немногим определенным типам». «Вы меня пугаете», — сказал я. «Я себя чувствую как бы под микроскопом». «Вы, конечно, понимаете, что у меня и в мыслях не было говорить об этом ни с полковником Мельчетом, он такой властный, ни с бедняжкой-инспектором Слаком. Он ведь точь-в-точь, как молоденькая продавщица в обувной лавке, которая хочет непременно заставить вас купить лакированные лодочки, потому что у нее есть как раз ваш размер, и слышать не хочет, что вам нужны простые опойковые туфли». «Честно говоря, это блестящая характеристика Слака». «Но вы, мистер Клемент, знаете о преступлении не меньше инспектора Слака, я уверена. И я подумала, что если мы с вами станем работать вместе...» «Как знать», — сказал я. «Должно быть, каждый человек в глубине души воображает себя Шерлоком Холмсом». Потом я рассказал ей про три письма, полученные сегодня. Рассказала о том, как Анна нашла портрет, изуродованный до неузнаваемости ножом. Описала поведение мисс Крэм в полицейском участке. Упомянула о том, как Хейдек определил подобранный мною кристалл.